Глава 32. Мы выбрались из Кимнара. До садов, обещанных Кейри, ехать пришлось около часа. Впрочем, я этого не заметил. Болтал с Лорен, делал ей комплименты, узнал кучу городских сплетен про высшее общество. Темных практически не интересовал владыка. Ну, есть и есть. А вот между собой они ругались с воодушевлением и мастерством. Интриги, скандалы, дуэли. Семьи выясняли отношения, делали гадости и профессионально собачились. Можно было снять отличный сериал, но магическое телевидение пока не придумали. «О, уже зацвела!» Лорен указала рукой на сады. «Точно, цветет. Видели сакуру в Японии? Очень похоже, но только издалека». Стоило нам подъехать ближе, и я разглядел форму цветов. Сразу стало понятно, откуда взялось название. «Хухупела и есть!» — хмыкнул я. «Иван!» — Лорен осуждающе покачала головой. «Это же грубое орочье прозвище! Правильно называть по-эльфийски Фалькуана! Переводится как «длинный меч». Я пожал плечами. Ботаника не мой конек, тем более эльфийская. По мне, так неважно, как называется. Пахнет вкусно, выглядит красиво. Посажу возле замка, если будет настроение. Мы покатались между рядами деревьев, нанюхались сладкого запаха и решили устроить пикник. Расстелили на траве клетчатое одеяло, Соронов отпустили погулять и распотрошили корзинки, собранные заботливой оркой-поварихой. Пузатая бутылка с морсом, сыр, душистый хлеб, незнакомые мне ягоды в маленьких вазочках, тонкие полупрозрачные кружочки колбасы. Еды хватило бы на обед, ужин еще и осталось. Охрана устроилась в теньке неподалеку. Сеня перестал дуться и как-то договорился с телохранителями Лорен. Теперь они сидели кружком и увлеченно играли в «Рыцарь-маг-дракон» на щелбаны. Судя по всему, Сеня у них выигрывал. «Чудесно!» — Лорен улыбнулась, поднимая бокал с морсом. «Обожаю эти сады. Когда я была маленькой, папа часто возил меня сюда. А потом?» «В 10 лет я поступила в Институт благородной тьмы. Стало не до прогулок и веселья. Уроки, лекции, коллоквиумы, лабораторные занятия по магии. Кстати, я сдала их на отлично». «Здорово! А какие еще предметы вам преподавали?» «Танцы, хорошие манеры, вышивка, собеседование слуг, управление поместьем, брачное право, политические интриги, вооружение ополченцев, основы торга с наемниками, раздел добычи в походах, стратегия и тактика затяжных конфликтов, дипломатические приемы в случае поражения». «А в случае победы?» «Когда побеждаешь, дипломатия не нужна. Телег для перевозки добычи надо много, а в остальном на усмотрение победителя». «Как интересно. Мне даже стало завидно. Такие предметы мне бы не помешали. Может, мумия попросить дать мне несколько уроков? Или библиотекарь найдет по ним учебники?» «Я была лучшей в нашем классе. Даже не сомневаюсь». «Нет, правда. Я окончила институт с похвальным черным дипломом. Раньше всех отличившихся выпускниц приглашали на осенний бал к черному владыке». Лорен вздохнула. «Жаль, я не успела там побывать. Говорят, эти балы считались непревзойденными. Все очень изысканно, пышно, со вкусом. Целую ночь замок освещался 10 000 фонариков. Сам владыка танцевал с каждой девушкой и вручал какие-то особенные подарки. Я сделал себе пометку на память — разузнать, что за бал устраивали мои предки. А что? Хорошая традиция. Надо возобновить». «Вы слышали?» — Лорен неожиданно сменила тему разговора. «Волшебники из магического гуляющего университета нашли древние заклинания связи. Берется тарелка, по ней катится овощ, и можно разговаривать на больших расстояниях. Сейчас спорят, что лучше катать, картошку или брюкву. А почему овощи? Я вспомнил старую сказку. Может, фрукты лучше работают? Говорят, фрукты во время первых экспериментов съели лаборанты. Вот и перешли на сырые овощи. Лорен потянулась к корзинке с хлебом. Она оказалась слишком близко ко мне, и я не удержался. Подался вперед и поцеловал девушку. Она ответила и тут же отстранилась. «Это?» — Лорен погрозила мне пальцем. «Было слишком легкомысленно, сударь Иван! Не делайте так больше!» Но сожаления в ее голосе не было. «Давайте прогуляемся». Встав, Лорен показала глазами на охрану. Впрочем, мы далеко не отходили, а телохранители так и остались сидеть на месте, следя за нами в полглаза. Цветущие деревья — отличная маскировка от таких стражей. А Лорен желала меня подразнить. И знаете, мне это нравилось. И даже очень. «Мы, кажется, немного увлеклись», — Лорен вздохнула. «И мне пора домой. Не будем торопиться, хорошо? Приятные мгновения не стоит тратить сразу». Я кивнул. «Тетушка будет волноваться, если я задержусь. Лучше повторим прогулку в другой день». «Согласен». Мы вернулись в Кемнара, болтая о пустяках. Но каждый раз, глядя на Лорен, я видел в ее глазах веселые искорки. Я чинно проводил девушку до дверей дома, поцеловал руку и выслушал ворчание тетушки. А вот Сеня очень по-дружески попрощался с телохранителями. Два мрачных мужика смотрели на монстра с уважением и потирали лбы. Видимо, он обыграл их в сухую. «Домой?» Сеня угукнул и довольно прищурился. Монстру прогулка понравилась даже больше, чем мне. Пока ехали к красному орку, несколько раз я замечал утреннего соглядатая. Он плелся за нами в отдалении, ни на минуту не выпуская из виду. Но у меня было слишком хорошее настроение, чтобы ловить шпиона. С возвращением в Калькуару я не стал затягивать. Поужинал в красном орке и вызвал казну. Сеня недовольно угукнул, расставаясь с любимым креслом, но побежал за мной. В замке стояла тишина. Никакого топота, никакого шума. Бабушка догнала мумия? Или мумий вконец умотал старушку? Я спустился из башни. Во дворе замка никого не было, только на стенах чеканили шаг часовые скелеты. Уже хорошо, значит, никто Калькуару не штурмует. «Угук!» Сеня многозначительно показал в сторону кухни и погладил себя по животу. «Голодный? Ты же только что поел в красном орке!» «Угугук!» Монстр печально опустил голову. «Хочешь сказать, что это было там, а здесь ты еще не ел?» «Угук!» Сеня радостно закивал. «Ладно, проглот, найдем тебе печеньку». На кухне, уютно устроившись на диванчике, сидела Шагра. В одной руке орка держала чашечку с чаем, в другой — книгу. «Ой!» — она хотела вскочить, но я махнул рукой. «Сиди уж, чудо! Печеньки остались? У нас Сеня голодный». «Да, в шкафу целая вазочка. Я сегодня утром напекла». Монстр ломанулся к шкафу и принялся греметь дверцами, разыскивая лакомство. А я устало плюхнулся на стол. «Что читаешь?» «Ой, это мне в библиотеке выдали! Там такой милый призрак! Я случайно зашла, а он подлетел, познакомился, руку даже поцеловал. Вот, предложил мне почитать, говорит, модный жанр фантастика!» «Ух ты! Никогда бы не подумал, что здесь он тоже есть!» «Что пишут?» «Такое забавное описывают. Суровые дяденьки строят какой-то, не знаю, наверное, магический артефакт. Коммунизм называется. Работают на заводе. Непонятно, что такое. Но там печи, жарко, металл. Очень похоже на гнездо дракона. Может, этот их коммунизм такой дракончик, и они его выращивают? Я не разобралась еще». «Интересно?» «Очень! Такие страсти, такая борьба! Главный герой даже девушку свою бросил, потому что она контра оказалась! Может, они так ведьм называют? Ой, давайте я вам чаю сделаю!» Орка вскочила и, не слушая возражений, бросилась ставить чайник. «А где му, то есть гибизы и свежевоскресшая бабушка?» «У них по-прежнему гонка». «До сих пор?» «Ага, только они скорость сбавили и разговаривают. Ну, то есть бабушка разговаривает, а гибиза молчит больше». «Надо спасать деда». Я выпил чай и пошел искать сладкую парочку. Ходить далеко не пришлось. Через двор замка неспешно шагал мумий, опираясь на трость, а за ним, метрах в 10, медленно семенила бабушка Матильда. «А занавески в бальном зале? Сколько я с тобой спорила! А ты умудрился помереть, и мы их не поменяли! Не стыдно тебе?» «Стыдно, Матильдочка, очень стыдно! Я уже прекрасно понял, что умер очень не вовремя!» «Но хоть сейчас ты понял, а раньше при жизни не мог? Я тебе...» Так неспешно ругаясь, они пересекли двор и направились в западную башню. Мумий заметил меня и покачал головой. Помощь ему не требовалась. «Ну, как знает, мое дело предложить. Пусть сам тогда разбирается». Утренние посиделки с Шагрой становились традицией. Стоило мне открыть глаза, как орка была уже рядом. Кофе и ванильная зефирка ждали меня на подносе, а девушка устраивалась на ковре и рассказывала новости. «Охрана никого не видела. Гибиза и бабушка почти успокоились. Ночью, пока никто не видит, сделали остановку на кухне. Выпили чаю и только под утро пошли дальше». «Очень хорошо. Скорее бы они прекратили этот балаган». Я с удивлением заметил, что юбка орки стала гораздо длиннее. Заметив мой взгляд, Шагра вздохнула. «Не хочу расстраивать бабушку. Она такая легендарная, что спорить с ней страшно». Можно было усмехнуться, но я не стал. Если завтра бабушка будет настаивать, что владыка должен носить короткие шорты и майку в зеленый горошек, я 100 раз подумаю, прежде чем спорить. Другие происшествия были, пока я отсутствовал. Йорик пытался устроить занятия по строевой подготовке для скелетов. Только они не стали его слушать. Ты, говорят, привратник, вот и привратуй, а командовать не лезь. Зря они так. Теперь придется его назначить командиром. Пусть еще их сражаться обучает. Кофе закончился. Пора было вставать и заниматься делами. Сейчас бегом в душ, завтракать и дальше по списку. На входе в ванную я с удивлением обнаружил, что орка пытается просочиться следом за мной. «Шагра!» Она захлопала глазами, изображая наивную девочку. «Ой, я хотела вам спинку потереть, мочалку подать!» «Нет, спасибо!» «Владыка!» «Что? Она мне глазки строит?» «Неожиданный поворот, однако!» «Я же свободная орка! Разве не имею права?» «Имеешь, свободная ты наша. Лучше иди и сделай мне бутерброды». Шагра разочарованно вздохнула. «Хорошо, владыка». «Ишь ты, соблазнительница». «Нет, она очень даже симпатичная, если не сказать больше. Но клыки. Я, видимо, недостаточно прожил в этом мире, чтобы заводить отношения с саблезубой женщиной». Когда я пришел на кухню, Шагра не выглядела расстроенной. Подала мне тарелку с бутербродами, большую кружку с чаем и подмигнула. Судя по лукавому выражению ее лица, меня ждала длительная осада. По всем правилам, с жаркими взглядами, томными вздохами и другими орудиями штурма сердца. Нет, так совершенно не годится. Может, у меня другие планы на личную жизнь. Вот возьму и бабушке пожалуюсь. В кухню, хлопнув дверью, вошел мумий, а следом и бабушка. Они неспешно прогулялись вокруг стола, даже и не скажешь, что это яростная погоня. Мумий двинулся на выход, как вдруг бабушка рявкнула. «Стоять! Это что такое?» «Где?» «Вот!» — палец мумии указал на мою тарелку. «Почему владыка, единственный внук, питается в сухомятку, бутербродами?» «И вовсе не в сухомятку», — пытался возражать я. «У меня есть чай. Фартук мне!» Шагра бросилась на помощь бабушке. У меня отобрали тарелку с бутербродами и приказали ждать. «Мука! Яйца! Молоко!»

Опять светлые? Ну что им там не имется-то? Я встал, собираясь выйти и надавать по рогам этим козлам. Сначала доешь, потом все остальное. Так ведь там подождут. Бабушка сурово на меня посмотрела. Доешь, потом можешь гулять идти. Я вздохнул и сел обратно. И доем. Из принципа. Неспешно. Это они ко мне приехали, пусть ждут. А у меня блинчики с вареньем. Вкусные. Бабушкины.